Благоприятного влияния Бетховен ожидал от предписанных алкогольных напитков, как это видно из различных писем последней недели жизни. 22 февраля он пишет в Майнц, в издательство «Сыновьям Шотта». «Мой врач разрешил мне пить хорошее старое рейнское вино. Получить его здесь неразбавленным невозможно ни за какие деньги. Если я получу от вас несколько бутылок, то буду вам очень благодарен». Вместо ответа сейчас же были отосланы 12 бутылок дорогого вина из Рюдесгейма 1806 года, подтвержденные припиской: «Чтобы вовремя доставить вам удовольствие, посылаем сегодня почтовой каретой маленький ящичек и маленький пакетик. Пакет содержит травы, которые помогают при водянке, и указание к их употреблению. С вашим адресом». К сожалению, этот ящик был доставлен слишком поздно, чтобы как-нибудь порадовать Бетховена. И Иоганну барону фон Пасквалати, владельцу дома на Мелькербастой, где неоднократно жил Бетховен, он пишет, что врач разрешил ему пить шампанское, но он должен выбирать вина определенных сортов. Что касается вина, Мальфатти рекомендовал мне мозельское, однако он утверждает, что здесь нельзя найти настоящего. Он сам дал несколько бутылок Гумпольцкирхнера и утверждает, что это самое лучшее для моего здоровья, так как мозельского здесь нет. Об этом вине он еще раз пишет Пасквалатти 16 марта. Что касается вина, они, имеются в виду врачи, считают, что Гринцингер мне тоже подходит, но прежде всего они предпочитают старый Гумпольцкирхнер. Остается невыясненным, действительно ли доктор Мальфатти из-за своей болезни с конца февраля больше не посещал Бетховена и попросил ассистента доктора Рейриха заменить его, или он боялся, что Бетховен будет выговаривать ему за дальнейшее развитие болезни, несмотря на применение различных методов лечения. Уже 27 февраля была необходима четвертая операция, при которой выкачали 7 мас 1 сайтль. Сноска: мас хольт мас. Прежняя мера объема жидкости равнялась 1,5-2 литрам. Конец сноски. Но спустя несколько дней после этой операции через открытую рану вылилось еще большее количество жидкости, хотя каждый день накладывали повязку. В разговорной тетради от 27 февраля доктор Зейберт написал: «Обычно после операции мы перевязываем живот. Вода будет вытекать, если вы будете все время лежать на правом боку, и голова будет недостаточно высоко. Завтра мы снимем повязку». Это постоянное вытекание воды из живота привело к тому, что Бетховен належал себе пролежни на полностью промокающих простынях. Из записи в разговорной тетради за последние дни февраля можно установить, сколь жалостно выглядел пациент и какое количество жидкости выливалось из раны. Шиндлер записал: «Служанка поставит под кровать деревянную посудину, чтобы вода не разливалась по комнате. Сейчас вы останетесь в этой кровати, вам еще подложат. В доме не осталось соломы, чтобы привести в порядок другую кровать. Солома уже вся сгнила. Вечером наполнят другой, а сегодня вы его получите. Кто-то мне рекомендовал сегодня посоветовать вам лечь на шкуру косули, которая предотвратит пролежни». К тому же снова открылось кровотечение из слизистой оболочки носоглотки, так как Шиндлер записал в разговорной тетради. Мальфатти предполагает, что появление крови из носа идет от головы, и спрашивал меня, не жалуетесь ли вы на головную боль. Казалось, что уверенность Бетховена постепенно исчезала, как об этом свидетельствуют успокоение и утешение Шиндлера и Стефана фон Брейнинга в разговорной тетради в конце февраля. «Крайне необходимо, чтобы вы выбросили из головы все это беспокойство, насколько это возможно, потому что этим ничего не изменишь, и оно не может быть средством для скорейшего выздоровления». «Зачем это малодушие? Ты должен быть мужественным. Печаль задерживает выздоровление». Несмотря на все эти попытки ободрения, Бетховен сознавал, что это лишь скрытый обман. Из-за постоянной потери жидкости после 4 пункций живота и связанной с ней большой потери белка он сильно похудел и становился все слабее. К этому прибавилось еще и плохое финансовое положение. Едва хватало денег, чтобы оплатить текущие расходы. После того, как фабрикант Иоганн Андреас Штумпф, Игнац Мошелес и сэр Джордж Смарт обратили внимание Лондонского филармонического общества на позор, на плохое финансовое положение Бетховена, смертельно больному маэстро незамедлительно переслали 100 фунтов стерлингов и великодушно обещали дальнейшую помощь. Это и стало для Бетховена последней большой радостью. Глубоко тронутой заботой, Бетховен диктовал волнующее благодарственное письмо этому обществу с обещанием, что если Бог подарит мне снова здоровье, я буду стараться выразить все мое чувство благодарности в моих произведениях. «Пусть пошлет мне небо снова мое здоровье, я покажу благородным англичанам, как могу по достоинству оценить их участие в моей печальной судьбе». По правде говоря, уже несколько недель назад он потерял всякую надежду как-то осуществить свои замыслы, как об этом можно прочитать в воспоминаниях Герхарда фон Брейнинга, которому Бетховен сказал: «Я хотел бы еще многое написать, сочинить 10-ю симфонию и реквием, и музыку к Фаусту, но этого не будет». Переполняемый нетерпением, унынием и отчаянием в ужасных внешних обстоятельствах, мучимый клопами и лежанием на постоянно мокрых простынях поверх прогнившей сырой соломы, умирающий постепенно терял всякую надежду на спасение. Из-за назначения ванн с листьями березы, которые сейчас же были отменены вследствие их катастрофической непереносимости, он потерял веру в доктора Мальфатти. Герхард Брейнинг писал: «Своего рода парилка ухудшила состояние больного настолько заметно, что после однократного применения ее сейчас же вынуждены были отменить». Горячую воду наливали кувшинами в ванну, сверху плотно укладывали березовые листья и на них сажали больного, затем ванну и тело закрывали простыней, кроме головы. Мальфатти хотел тем самым повлиять на кожу и заставить организм отдать излишний пот, но на самом деле выяснилось совершенно противоположное влияние. Тело, которое в результате только что сделанной операции освободилось от своей воды и, подобно соли, впитало образовавшийся пар, уже в ванне заметно отекло, что спустя некоторое время вызвало необходимость введения новой операционной трубки в еще не зажившую рану. Если придерживаться разговорной тетради, то эта паровая ванна имела место 27 или 28 января. В отличие от описания Брейнинга, там сказано, что речь шла не о паровой ванне на березовых листьях, а о ванне с сеном, от которой Мальфатти ожидал влияния, способствующего выделению пота и жидкости. Сухая баня из сена должна привести вас к выделению пота, потому что Мальфатти говорит, что сейчас нужно попробовать, так как внутренние средства уже не оказывают необходимого воздействия. Сено нужно положить двумя слоями, затем залить горячей водой, первый раз находиться в ванне не более получаса. Если вы завтра утром примете ванну, то сами старайтесь сразу же после ванны лечь в постель, чтобы хорошо пропотеть. Доктор Ваврух так описывает покорность больного. Бетховен прогнозировал себе в самые мрачные часы своего самочувствия после четвертого прокола живота приближающееся избавление, и он не заблуждался. Мои утешения уже не действовали на него, когда я пообещал с приближением оживающей весны и облегчение его страданий. Он, улыбаясь, возразил: «Мой труд уже завершен. Если бы еще мог помочь врач, его имя было бы прославлено как чудесное». Этот мрачный намек на мессию Генделя так сильно взволновал меня, что я в глубине души должен был согласиться со справедливостью такого высказывания. Его последними посетителями были Иоганн Непомук Гуммель и его ученик Фердинанд Гиллер, в дневнике которого записаны последние впечатления от умирающего Бетховена. Когда 8 марта 1827 года ему объявили о визите Гуммеля, он сказал: «Я не смею принять его в постели». Он встал, надел халат и сел у окна. 16-летний Гиллер, который с замиранием сердца переживал первую личную встречу с Бетховеном, записал в своем дневнике: «Мы были немало удивлены, увидев маэстро сидящим у окна, по виду совершенно спокойным. Похудевший от тяжелой болезни, он показался мне, когда встал, высокого роста, был небрит, его густые, почти седые волосы в беспорядке падали на виски. Бедный Бетховен жаловался на свое самочувствие. «Вот лежу уже 4 месяца», — воскликнул он, — «всякое терпение можно потерять». 13 марта его состояние заметно ухудшилось. Он лежал в постели, казалось, что у него сильные боли, стонал временами, но говорил много и оживленно. Не женившись, казалось, что он теперь жалел сам себя. Уже при нашем первом визите он шутил с Гуммелем по этому поводу. «Ты, — сказал он ему, смеясь, — ты счастливый человек, у тебя есть жена, она заботится о тебе, она любит тебя, а я бедняга». И он глубоко вздохнул. Когда оба снова посетили его 20 марта, то нашли его чрезвычайно слабым, он говорил тихо, отрывочными фразами, время от времени приподнимаясь. Здороваясь, он прошептал: «Я скоро, наверное, уйду наверх».